Глава 29. 20 лет спустя, 28 июля 1971 года, через несколько недель после выхода в свет моей книги, включающей в себя роман «До самой смерти» и большую новеллу «Поздняя любовь», я получил письмо от Лиленьки, которой было уже 60. Я чувствую, что не вела себя так, как следовало бы по отношению к тебе, с тех пор, как умер твой отец, будь благословенна его память. Я пребываю в состоянии сильного душевного расстройства, совершенно не способна к каким-либо действиям. Не выхожу из дома, хотя квартира у нас жуткая, и нет у меня никаких сил, чтобы изменить в ней что-то. Я боюсь выйти за порог в самом прямом смысле. В герое твоего рассказа «Поздняя любовь» я нашла некоторые черты, общие со мной. Он представляется мне таким близким и знакомым. До самой смерти я однажды слышала радиопьесу, а еще ты читал отрывки в телеинтервью. Это было поразительно, неожиданно увидеть тебя в телевизоре. Я все удивляюсь, где истоки этой истории, ведь она сама по себе исключительна. Мне трудно вообразить, что происходило у тебя в душе, когда ты описывал эти ужасы. Это пугает. Твои образы евреев — это все сильные личности, совсем не жертвы. Они произвели на меня сильное впечатление. И еще образ воды, потихоньку разъедающей железо. И Иерусалим, который нереальность, а страстное желание и томление почему-то такому, чего вовсе не существует во Вселенной. Смерть предстала передо мной со страниц твоего повествования такой, какой я ее себе ни разу и представить не могла. А ведь так страстно тосковала по ней еще совсем недавно. Вспоминаются мне теперь, более чем когда бы то ни было, слова твоей мамы, которая предвидела мой жизненный крах. А я-то бахвалилась, что слабость моя мнимая, что я закаленная. Теперь же ощущаю я душевный распад. Странно, столь долгие годы мечтала я о возвращении в Израиль, а когда это свершилось, я живу здесь как в кошмаре. Не обращай внимания на мои слова, это у меня просто вырвалось. Когда я видела тебя в последний раз во время твоего спора с отцом, когда оба вы были очень возбуждены, я не почувствовала, что ты так погружен в печаль. Мои домашние желают вам всего доброго. Скоро я стану бабушкой. С любовью и дружбой, Лилия. Леа. В другом письме от 5 августа 1979 года Лиленька пишет мне: «Но оставим это покамест. Быть может, мы все-таки встретимся, и тогда поговорим о том твоем высказывании, которое вызвало у меня немалое удивление. На что ты нынче намекаешь в очерках о самом себе? Ты пишешь, что мама покончила с собой от огромного разочарования и тоски. Ничего не выходило как следует. Пожалуйста, прости, что мне приходится бередить раны твоего покойного отца, особенно твои и даже мои. Ты представить себе не можешь, как мне не хватает Фани, особенно в последнее время. После ее смерти я осталась совсем одна в своем маленьком узком мирке. Я тоскую по ней. И еще по одной нашей общей подруге Стефе. Она оставила сей мир в скорби и страданиях в 1963 году. Стефа была детским врачом. Жизнь ее представляла череду разочарований, возможно, потому что она слишком верила мужчинам. Стефа просто отказывалась понять, на что могут быть способны некоторые мужчины. Прошу тебя, не принимай это на свой счет. Мы трое были очень близки в 30-е годы. Я последняя из магикан. Никого из друзей той поры уже нет. Ведь и я пыталась дважды, в 71-м и 73-м, покончить с собой. Не получилось. Больше и пытаться не буду. Пока еще не настал час, поговорить с тобой о вещах, касающихся твоих родителей. С тех пор прошли годы. Нет, я уже не способна передать на бумаге все, что хотела бы. А ведь прежде я могла именно письменно выразить все наилучшим образом. Быть может, мы повидаемся, но к тому моменту многое может, к сожалению, измениться. И, кстати, знай, что и мама твоя, и я, и другие девушки из нашей ровенской группы молодежного социалистического движения «Молодой страж», мы все видели в мелкобуржуазности самое жуткое явление. Мы все вышли из таких мелкобуржуазных семей. Мама твоя никогда не была правой. Только войдя в семейство Клаузнеров, она, должно быть, постаралась притвориться, что она такая же, как они. Самым фанатичным из всех был брат Бецалель Элицедек. Такой утонченный человек, жена которого заботилась о профессоре Клаузнере, когда он овдовел. Из всех них я очень-очень любила твоего дедушку, Александра. Да покоится он с миром. И еще одно письмо от 28 сентября 1980 года. Мама твоя сама происходила из разрушенной семьи, а потому разрушила и вашу семью. Но она не виновата. Помнится, однажды в 1963 году ты заглянул к нам домой, и я тогда пообещала тебе, что когда-нибудь напишу о твоей маме. Но это так трудно. Если бы ты только знал, как сильно тянулась твоя мама к искусству, к творчеству с детства, если бы только могла она увидеть тебя сейчас, прочесть твои книги. Почему же этого не случилось? Возможно, в личной беседе я смогу быть более смелой, смогу рассказать то, что не осмеливаюсь доверить бумаге. С любовью, твоя Лилия. Отец мой успел прочитать три мои первые книги, и они ему не особо понравились. Мама моя, разумеется, книг моих прочитать не могла, она разве что читала мои школьные сочинения, да кое-что из детских стихов, что строчил я, в надежде приобщиться к музам, о которых мама любила мне рассказывать. Отец не верил в существование муз, точно так же, как с презрением относился он всю жизнь к феям, к ведьмам, к раввинам, чудотворцам, к гномам, ко всякого рода святым и праведникам, к интуиции, к чудесам и духам. Он считал себя человеком светских убеждений, верил в логику и рациональное мышление. Если бы мама моя прочитала те два рассказа, что вошли в книгу до самой смерти, сказала бы она нечто близкое словам ее подруги Лиленьки Калиш. Страстное желание и постоянное томление почему-то такому, чего вовсе не существует во Вселенной. Не знаю, дымка из мечтательной грусти, подавленных чувств и романтических переживаний окутывала этих девушек из Ровно. Казалось, жизнь их состояла лишь из двух состояний — надлом и восторг. Хотя мама, возможно, и пыталась вырваться из этого. Что-то в атмосфере той ровенской гимназии 20-х годов, возможно, плесень романтики, глубоко впитавшаяся в души моей мамы и ее подруг, дымка польско-русско-эмоционального подхода к жизни, навеянная Шопеном и Мицкевичем, страданиями молодого Вертера и Байроном, некая сумеречная зона, в которой жили юные девушки, отравляла мою маму всю ее жизнь. Эта романтическая дымка манила ее, пока она не поддалась и не покончила с собой в 1952 году. Было ей всего лишь 39 лет. Мне было 12,5. В первые недели после смерти мамы я ни на мгновение не задумывался о ее страданиях. Я замкнулся, отгородился от неслышного, но оставшегося после нее вопля и, кажется, метался целыми днями по комнате в нашей квартире. Не было во мне ни капли сострадания, и не было тоски. Я не горевал по маме. Обида и гнев не оставили места для иных чувств. Если мой взгляд натыкался на мамин клетчатый фартук, несколько недель после ее смерти так и висевший на крючке за кухонной дверью, то во мне тут же вскипал гнев. Мамины туалетные принадлежности, пудреница, щетка для волос на ее зеленой полочке в ванной причиняли мне боль, словно она оставила их там намеренно, в качестве насмешки надо мной. Ее книжный уголок, ее туфли. Эхо ее запаха, окутывавшее меня легким облачком всякий раз, когда я открывал дверцу шкафа с маминой стороны. Все вызывало во мне бессильный гнев. Ее свитер, неведомо как пробравшийся в стопку моих свитеров, будто щерился злорадной улыбкой. Я злился на нее за то, что ушла, не попрощавшись, не обняв меня, ничего не объяснив. Ведь даже с совершенно чужим человеком, даже с почтальоном или разносчиком, постучавшим в нашу дверь, мама не могла расстаться, не предложив стакан воды, не улыбнувшись ему, не извинившись, не обронив 2-3 ласковых слова. За все годы моего детства она ни разу не оставила меня одного. Ни в бакалейной лавке, ни на чужом дворе, ни в городском парке. Как она смогла? Я злился на нее и за отца, которого она опозорила. Поступила с ним, как в кино. Исчезла, будто он пустое место, будто сбежала от него с другим мужчиной. Если в детстве я исчезал даже на 2-3 часа, родители устраивали мне взбучку. У нас существовало твердое правило. Каждый из нас, уходя, обязательно сообщал, куда он идет, сколько времени будет отсутствовать и когда вернется. Либо оставлял записку в условленном месте под вазой для цветов. Каждый из нас. Но вот так подняться и грубо, посреди фразы, оставить всех? Ведь она всегда требовала от всех такта, вежливости. Постоянно говорила, что надо считаться с людьми, беречь их. Как она смогла? Я ненавидел ее. Постепенно гнев притупился, а вместе с гневом с меня словно слез защитный слой. Свинцовая оболочка, что охраняла меня от шока и боли в первые дни. Отныне душа моя была оголена и уязвима. И по мере того, как ненависть к маме во мне стихала, нарастало презрение к себе. В моем сердце все еще не было ни одного свободного уголка, чтобы вместить страдания моей мамы. Ее одиночество, ее ощущение удушья, ужас отчаяния ее последних ночей. Я по-прежнему жил в своем, а не в ее несчастье. Но я больше не злился на нее. Напротив, обвинял себя. Если бы только я был лучшим, более преданным сыном, не разбрасывал вещи, не надоедал бы ей, не приставал, вовремя готовил уроки, без напоминаний выносил вечерами мусорное ведро, не шумел бы, не забывал бы гасить свет, не возвращался в порванной рубашке, не крутился бы в кухне в грязной обуви, если бы я чуть больше считался с ее мигренью, или, по крайней мере, старался исполнить ее желание, был бы не таким слабым и бледным, ел бы все, что она готовила. Если бы я был более общительным, а не замкнутым в себе, не тощим шкетом, а загорелым атлетом, таким, каким она хотела видеть меня. А может, как раз наоборот, если бы я был еще более слабым, болезненным, привязанным к инвалидному креслу, страдал туберкулезом или даже был слеп от рождения. Ведь добрая и щедрая натура мамы ни за что не позволила бы ей бросить на произвол судьбы ребенка, уже и так судьбой обиженного, предоставить ему в одиночку расхлебывать свои несчастья. Будь я инвалидом, безногим, если б только я подсуетился и угодил под колеса автомобиля, и мне ампутировали обе ноги, возможно, мама преисполнилась бы жалости. Осталось, чтобы за мной ухаживать. Если мама, вот так не оглянувшись, оставила меня, это ведь верное доказательство того, что никогда она меня не любила. Когда любят, так она сама учила меня, когда любят, прощают все, кроме измены. Прощают и надоедливость, и ненадетую шапку, и недоеденные кабачки. Бросить — это предать. И она предала нас обоих, и папу, и меня. Ни за что в жизни я бы не оставил ее, несмотря на ее мигрени, несмотря на то, что теперь-то я знаю, что никогда она нас не любила. Ни за что в жизни я бы не оставил ее, несмотря на ее вечное молчание, на постоянное уединение в темной комнате, на вечно плохое настроение. Я бы сердился даже, возможно, не разговаривал бы с ней день-другой, но уж точно не сбежал бы от нее. Ни за что. Все матери любят своих детей, таков закон природы. Даже кошка любит, даже коза, даже матери преступников и убийц, даже матери фашистов, даже матери дефективных, пускающих слюни, даже матери чудовищ. И только меня мама не любила, бросила меня. Это ли не свидетельство того, что меня попросту не за что любить, что я недостоин любви, со мной что-то не в порядке? Есть во мне нечто ужасное, нечто отталкивающее, нечто воистину страшное, куда более отвратительное, чем увечье, умственная отсталость или безумие. Нечто мерзкое и не поддающееся исправлению. Нечто до того жуткое, что даже моя мама, женщина тонко чувствующая, женщина, способная осыпать своей любовью и птичку, и нищего в переулке, и заблудившегося щенка, даже она оказалась не в силах выносить меня и сбежала прочь. Есть такая арабская пословица: «Каждая обезьяна в глазах своей матери — милый олененок». Но только не я. Если бы и я был милым хоть самую чуточку, как милы все дети в мире для своей матери, даже самые некрасивые, самые дурные, даже отпетые хулиганы, которых навсегда исключили из школы, даже Бьянка Шор, пырнувшая своего деда кухонным ножом, даже я не извращенец, у которого слоновая болезнь, который посреди улицы расстегивает штаны и показывает девочкам то, что у него там. Если бы я вел себя так, как она тысячу раз просила меня, а я, болван, упрямился и не слушался, если бы я только не разбил после пасхальной ночи то голубое блюдо, что досталось ей от прабабушки, если бы только я каждое утро хорошенько чистил зубы, чистил и вверху, и внизу, и вокруг, и в самых дальних уголках, чистил бы без обмана, если бы я не украл у нее из кошелька поллиры, а потом не отпирался, не отрицал бы нагло, если бы только я краснел, когда посещали меня мерзкие мысли, если бы не позволял руке своей нырять в пижамные штаны, если бы я был как все, если бы я чего-то стоил, чтобы и у меня была мама. Спустя примерно год после того, как оставил я дом и отправился в кибуц Хулда, куда меня, ребенка со стороны, приняли воспитанником, я начал потихоньку думать и о чувствах мамы. Под вечер, после занятий или после работы, дети кибуцников, чисто вымытые, надев лучшую свою одежду, отправлялись в дома своих родителей, чтобы побыть с ними. Лишь я, единственный чудак, оставался в пустом поселке. И сидел в комнате читальни, устроенной в бараке позади склада с рабочей одеждой. Не включая электричество, я сидел там в сумраке, и перед моими глазами, картина за картиной, проходил конец ее жизни. В те дни я уже пытался понять то, о чем никогда не говорилось у нас в семье. Ни между мной и мамой, ни между мной и отцом. По-видимому, и между собой они не говорили об этом. Всякий раз, перечитывая начало рассказа Агнона «Во цвете лет», я возвращаюсь в последний год жизни моей мамы. «Во цвете лет умерла мать моя. 30 лет и 1 год было ей, когда умерла она. Скудны и безрадостны были дни двух ее жизней. Целый день сидела она дома, не покидая его. Друзья и соседи не заходили навестить ее. Отец никого не приглашал и не благословлял входящих. В безмолвии застыл наш печальный дом, и двери его не отворялись для чужих. Мать моя лежала на кровати, речи ее были немногословные. Как любила я ее голос! Много раз открывала я двери, просто чтобы спросила она, кто пришел. Иногда покидала она свое ложе и садилась у окна. Строки эти я сейчас переписываю из тоненькой книжки, выпущенной издательством «Шокен» в серии «Малая библиотека». На первой странице Шмуэль Йосеф Агнон написал посвящение моим матери и отцу. После смерти отца я забрал себе его библиотеку, в том числе и эту книжечку. С того дня, как открыл я во цвете лет, было мне тогда около 15, я сравнивал себя с Тирцей. В своей книге «Начинаем рассказ» я написал немного о Тирце и немного о том мальчике, каким я был в последние годы жизни моей мамы. Отношение Тирцы к матери религиозное. В начале рассказа она боготворит ее образ, обряд ее уединения у окна, ее одежду, белье. Мистическая таинственность, окутывающая утонченное и бесповоротное исчезновение матери, вызывает у Тирцы сильное душевное потрясение, в конечном счете определившее и ее судьбу. После смерти матери Тирца будет стремиться слиться с ее образом до полного отказа от самой себя. Религиозное отношение не допускает никакой реальной близости между дочерью и матерью. Или, быть может, именно отсутствие близости приводит к тому, что с самого начала отношение Тирцы к матери сводится к поклонению. Мать погружена в свою болезнь, в свою печаль и тоску. Ее не интересует близость с дочерью. Более того, она не замечает самого ее существования. Она не отзывается на попытки девочки привлечь к себе ее внимание. Голос Тирцы — единственные звуки, которые слышит мать, помимо скрипа двери, открываемой много раз в доме, где двери для чужих не отворялись. Это голос детский, смешливый. Мать агонизирует, а дочь забавляется. Тирца выглядит в начале рассказа девочкой заброшенной. Отец полностью сконцентрирован на матери, а мать погружена в свою любовь и обряды прощания. Родственники и друзья почти совсем не замечают Тирцу. 39 лет было моей маме, когда она умерла. Моложе моей старшей дочери и чуть старше моей младшей. В день, когда пишутся эти строки. Через 10 лет после окончания гимназии Тарбут обрушились на мою маму, на Лиленьку, на их подруг удары иерусалимской реальности. Зной, бедность, злые пересуды. Когда эти чувствительные гимназистки вдруг оказались на ухабистой дороге жизни, среди пеленок, мужей, мигрени, очередей, запахов нафталина и кухонных раковин, выяснилось, что пища духовная, на которой они взросли в Ровенской гимназии, бесполезна. Более того, она им в тягость. И, возможно, дело тут не в байроновско-шопеновской романтике, а в одиночестве и меланхолии, что окутывали этих девушек из хороших семей, внутренний мир которых так хорошо показан в пьесах Чехова и рассказах Урини Сан-Агнесина. Детство одарило их обещаниями, но затем неотвратимо наступила взрослая жизнь с ее скукой и рутиной, с ее пренебрежением к обещаниям детства. Моя мама выросла в некой туманной зачарованности, зачарованности миром духовности и красоты. И крылья этой зачарованности в конце концов ударились об иерусалимский каменный пол, голый, раскаленный и пыльный. Нежная красавица, дочь богатого мельника, выросла в господском доме с фруктовым садом, служанками и кухаркой. Она была воспитана, как та пастушка с картины, которую она не взлюбила. Милая розовощекая пастушка, с тремя нижними юбками. Вспышка возмущения, о которой вспомнит тетя Соня спустя 70 лет, что случилось с 16-летней Фанни, когда она с несвойственной ей яростью обрушилась на пасторальную картину, то был выплеск жизненной энергии моей мамы, тщетно пытавшейся вырваться из паутины, уже тогда начавшей опутывать ее. Задернутые вышитые шторы надежно защищали детство Фанни Мусман от внешнего мира. Однажды ночью пан Закашевский всадил пулю в собственное бедро, а другой пулей вышиб себе мозги. Княжна Равзова, взмахнув молотком, пробила свою ладонь ржавым гвоздем, чтобы принять на себя хотя бы малую талику страданий спасителя. Дора, дочь экономки, забеременела от любовника своей матери. Пьяница Стелецкий по ночам проигрывал в карты случайным партнером свою жену, а та погибла, в конце концов, подпалив пустую избу красавчика Антона. Но все это происходило как бы вне домашнего уклада, за двойными оконными рамами. И уж точно по ту сторону светлого и уютного мира гимназии Тарбут. Ничто из этих ужасов не могло проникнуть внутрь этого мира и омрачить мамино детство, в котором радость была приправлена лишь щепоткой меланхолии. Спустя годы в квартале Керем-Авраам на улице Амос, в полуподвальной квартире, тесной и сырой, под Розендорфами и рядом с Лембергами, меж оцинкованных корыт, бочек с маринованными огурцами и солиандром, медленно погибающим в жестяной ржавой банке из-под маслин, среди вечных запахов капусты, стирки, варящейся рыбы и высохшей мочи, начала моя мама угасать. Возможно, она смогла бы выстоять, сцепив зубы в борьбе с нищетой и разочарованием в семейной жизни, но одного она ни за что не смогла бы вынести — убогости существования. Уже в 44-м, если не раньше, мама наверняка уже знала о массовом убийстве евреев Ровно. Уже прибыли выжившие, рассказавшие, как немцы, литовцы и украинцы вывели весь город, молодых и старых, в лес Сосенки. В тот самый лес, который был любимым местом горожан. Там устраивали пикники, туда в походы ходили бойскауты, там сидели у костра и пели песни, там ночевали, глядя в небо полное звезд. А затем в Сосенках среди листвы и птичьего пения, на поляне полной ягод, немцы заставили узников вырыть ямы, а затем открыли огонь. За два дня убили более 25 000 человек, в том числе и почти всех одноклассников моей мамы. И их родителей, и всех соседей, и всех знакомых, всех недругов. Среди них были и богачи, и работяги, и те, кто ревностно исполнял заповеди еврейской религии, и принявшие христианство, и ходоки по еврейским делам, и казначеи синагог, и главы общин, и канторы, и резчики, и разносчики, и водоносы, и коммунисты, и сионисты, и мыслители, и люди искусства, и сельские дурачки, и 4000 младенцев. И были среди погибших учителя моей мамы из гимназии Тарбут, директор гимназии из Сахар-Рейс, чей пронзительный гипнотизирующий взгляд тревожил сны многих его учениц. Ицхак Берковский, вечно сонный, рассеянный, постоянно смущающийся. И легко вспыхивающий Элиэзер Буслик, преподававший культуру Израиля. И Фанка Зейдман, учительница географии, биологии и физкультуры. И брат ее Шмуэль, художник. И Моше Бергман, желчный и педантичный, преподававший, почти не разжимая губ, всеобщую историю и историю Польши. Все. Немного позже, в 48-м году, во время артиллерийского обстрела Иерусалима, который велся иорданским арабским легионом, от прямого попадания снаряда погибла Пирожка, Цепора Янай, мамина подруга, вышла летним вечером на минуту во двор. Быть может, что-то из обещаний детства изначально было подернуто романтически ядовитой пеленой, под которой муза и смерть оказывались неразрывно связаны. Что-то было не так в стерильном меню, предложенном гимназией Тарбут. Или губительной оказалась та меланхолическая буржуазно-славянская нота, которая спустя несколько лет после смерти мамы донеслась до меня со страниц Чехова и Тургенева, зазвучала в рассказах Гнесина, промелькнула в поэзии Рахели. Что-то же заставило мою маму, поскольку жизнь не исполнила ни одного из обещаний ее юности, рисовать смерть в образе возлюбленного, неистового и готового защитить, в образе последнего возлюбленного, избранника муз, который успокоит, наконец-то, раны ее одинокого сердца. Вот уже многие годы я следую по пятам за этим старым убийцей, прожженным соблазнителем, древним как мир, отвратительным старым греховодником, согбенным и скрученным собственной дряхлостью, но вновь и вновь прикидывающимся юным принцем. Эти лукавые манеры покорителя сердец, этот сладко-горький голос ухажера-вампира, голос, звучащий глухим звуком виолончельной струны в ночи одиночества. Бархатно-изысканный плут, виртуоз-интриг, флейтист, играющий на волшебной флейте, увлекающий под сень своего плаща отчаявшихся и одиноких. Древний, как мир, серийный убийца разочарованных душ.